на Смирнова и отвернулся. Аустин продолжал по-прежнему, приветливо улыбаясь. — Я тулупчик сейчас принесу. Морозишко-то, не дай бог, закалеешь, я мигом. И быстро пошел к своему дому. Фрол Курганов еще раз посмотрел на Смирнова и, не попрощавшись, направился в другую сторону. — Фрол Петрович! — окликнул Смирнов. Курганов вопросительно обернулся. — Я вот что хотел спросить, Фрол Петрович. — Большаков в конторе? — С утра уехал по бригадам. «С утра» означало, что председатель уехал давно, несколько часов назад. «Я, признаться, Фрол Петрович, был удивлен вчера твоим поступком», — опять начал Смирнов. «Мы с Захаром думали, ты на базар повезешь сено». Фрол как-то странно подергал щекой и проговорил. «Врешь ты, парень». «Что удивился, может, и верно, а сейчас, сдается, не о том хотел спросить». Смирнов действительно хотел сказать, что слышал их разговор с Устином, хотел спросить, что значат слова Морозова и про пихтовую пать, догадались бы, да не мог сообразить, как удобнее начать. А Фрол еще постоял, подергал щекой, но, не прибавив больше ни слова, пошел прочь. — Откуда ты знаешь, что не о том? — спросил все же Смирнов. Курганов остановился, не торопясь, грузно ступая, вернулся к Смирнову, поглядел ему в глаза своими неприветливыми глазами. «Вот что, друг любезный!» Смирнов невольно отступил к саням. «Ты меня не пугайся. Я человек тихий и мирный», — негромким голосом вымолвил Фрол, и насмешка чуть тронула его губы. И я многое знаю, понял? Знаю, например, что меня не любят тут все, и ты тоже. Ну, это не так уж много. Здесь ума не надо, чтоб понять, — резко проговорил Петр Иванович, одновременно сожалея, что сказал это. — Ага, — согласно кивнул Фрол. — Но для меня и этого хватит. Знаю еще, что ты давно ходишь вокруг меня, примиряешься, с какого боку в душу мне влезть? Что я, да кто я? Почему волком смотрю? Верно? — Верно, — сказал Смирнов. И раз уж зашел такой разговор, скажу. Не только один ты меня интересуешь. — А как же? — Знаем, — перебил его Курганов. — Морозов, вон, например, а? — Допустим, тоже верно. Ну вот. И раз зашел такой разговор, как ты говоришь, то я тебе скажу, чтоб потом не тратить время. Никогда больше не лезь ко мне с такими разговорами. Все равно ничего не скажу. Понял? И все-таки я задам еще один вопрос, Фрол Петрович, — проговорил Смирнов. Может быть, последний. Можно написать заметку в газету, что ты в тяжелую для колхоза минуту добровольно привез на артельную ферму 3 центнера своего сена. Хотя, откровенно сказать, мне очень не хочется печатать такую заметку. Фрол Курганов опять поднял на Смирнова глаза, разжал обветренные морозом губы. — Не надо. — Почему? — Может, где-то кто-то хоть подумает о тебе с теплотой. Здесь-то уж не подумают, несмотря ни на что. «А мне, может, нравится, что обо мне с ненавистью думают», — тихо и неожиданно раздумчиво проговорил Фрол, смотря в сторону. Потом громче. «А мне, может, нравится, что меня не только не любят, а ненавидят. И, может, я легче дышу, когда знаю, что меня ненавидят, а?» И, не дожидаясь ответа, медленно повернулся и пошел. Однако Петр Иванович почему-то был уверен. Курганов остановится, обернется и еще что-то скажет. Фрол действительно обернулся в третий раз. Но того, что он сказал, Смирнов ожидал менее всего. «И еще я знаю, почему тебя сам Морозов хочет отвезти до станции». Почему же это? — насторожился Петр Иванович.